Братья и сестры, я буду читать один отрывок, не очень длинный. По содержанию отрывок, который надо слушать и думать. То есть есть тексты, которые легко слушаются, даже если мы не прилагаем усилия. А есть надо думать, чтобы рассуждения были понятны. Я буду читать второе послание Коринфянам, 2 глава. С 12 стиха я буду читать до конца, главы до 17, то есть 5 стихов буду читать. 2 Коринфянам, 2 глава, с 12 до 17. «Пришед в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Братья и сестры, я сразу хочу выделить мысль, о чем мы с вами будем рассуждать. Это благоухание Христово. Друзья, здесь можно сказать одна из центральных мыслей, ибо мы Христово благоухание. Ну что такое слово благоухание? Это запах. Хороший или плохой? Или и такой, братья и сестры? Как вы думаете? Благоухание – это запах хороший. Хотя здесь написано «живительный на жизнь и смертоносный на смерть». Братья и сестры, благоухание – это запах только хороший. Если плохой запах, то там по-другому это будет. Братья и сестры, и я вот какую мысль хочу здесь выделить. Написано «мы Христово благоухание». И не написано, что мы должны быть Христовым благоуханием. А здесь как факт, что мы Христово благоухание. Я сразу скажу, друзья, что это мое такое пожелание сердечное для меня и для вас. Чтобы наша жизнь, это фактически была бы Христовым благоуханием. Братья и сестры, роль Бога и роль человека в распространении этого запаха. Ну, в целом, как это происходит, друзья, или... Ну, каким образом христианин может быть благоуханием? Ну, в различной форме. Ну, например, добрая молва о человеке. Это тоже благоухание. Добрая молва. Или вот написано в одном тексте, что доброе имя лучше драгоценной масти. Или от благовония масти твоих имя твое, как разлитое мира. Ну, есть и в других формах это выражается. Я не буду очень подробно, братья и сестры, но обратите внимание, вот здесь по тексту благоухание распространяет Бог. Написано «мы Христо благоухание», но здесь по тексту написано, что и это благоухание распространяет Бог. То есть не мы. Ну, я примерно вам скажу, друзья, что не хочу сказать, что жизнь или усилия христианина, они здесь роли не играют никакой, в смысле пассивность полная. Вот. Но тем не менее, ну вот женщина принесла сосуд с миром, разбила, да, и дом наполнился благоуханием. Вот. Был тот человек, который разбил сосуд, а дом благоуханием наполнился. Иначе не могло быть, не могло быть. Братья и сестры, и я вот здесь этот текст немножко вместе с вами, ну, хочу рассмотреть вот еще раз, чуть-чуть более подробно. Посмотрите. То есть, что необходимо и как это благоухание может распространяться? Написано, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Обратите внимание, Бог дает торжествовать. Бывает, от человека это не так много зависит. Потому что, ну вот я пример приведу, друзья, вот и чужой пример, не из моей жизни, и один пример из моей жизни. Не очень давно я общался с одним братом, и несколько дней. И вы знаете, очень приятно было с ним общаться. Он такой радостный, он такой торжествующий. У него всегда все с восторгом, энергичный очень. Я отметил, какой хороший христианин, живой очень. Кажется, с ним унывать не будешь. И когда уже потом мы расстались, я узнал о том, что он болен очень тяжелой болезнью. И кажется, противоречие здоровья этого человека, противоречие с его активностью и с его настроением. Братья и сестры, здесь написано, Бог дает торжествовать. Ну, а то, что я имел в виду из личной жизни, друзья, мне однажды, ну, я однажды узнал известие, очень плохое известие, ну, касающееся нашей семьи. Ну, это была болезнь жены. И вы знаете, друзья, в общем-то, я находился в ситуации, когда, ну, не надо было бы, вернее, нужно было бы видом не показать, что у меня проблема. И у меня это не получалось. Я старался, и у меня это не получилось. Мне показалось, что у меня получилось, но когда я уезжал, мне один брат сказал, ты не унывай, мы за тебя будем молиться. Я понял, что у меня не получилось. Братья и сестры, у Павла и у сотрудников вот здесь по тексту была проблема. Они пришли в Троаду, чтобы проповедовать Иисуса Христа, но возникла проблема. Вы заметили, какая, да, проблема? Написано, я не имел покоя духу моему. То есть было очень большое переживание. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. И продолжение мысли, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. То есть, когда легко или когда трудно. Но Бог дает торжествовать. Я скажу, братья и сестры, я понимаю, что это Божья благодать. Не каждый так умеет. Это очень зависит от Бога. Я поясню. Вот апостол Павел пишет, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радость. Ну вот пока это. То есть верующие в Македонии среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Братья и сестры, скорби и радость – это противоречивые вещи. Ну, как бы несовместимые. Скорбь и слезы – это совместимые. Или, скажем, приобретение и ну, благополучие, успех – они совместимы с радостью. Верующие в Македонии, они умели радоваться, когда у них были скорби. И не просто скорби, у них были великие скорби. И они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И Павел пишет, что это Божья благодать им была дана. И среди глубокой нищеты они преизбыточествовали богатством радушия. Это тоже противоречивые вещи. Если я нищий, о каком гостеприимстве может идти речь? Или о богатстве радушия? Ну, если у меня очень много есть, и множество комнат, и холодильник полный, и деньги есть, да? И смена белья достаточно. Я, ну, можно быть гостеприимным. А если нет? И вот верующие в Македонии, они среди скорбей радовались, они среди нищеты глубокой, они преизбыточествовали богатством радушия. Братья и сестры, это составная часть благоухания о Христе. Посмотрите, Бог дает всегда торжествовать. Не в отдельные какие-то моменты, но Бог нам дает всегда торжествовать во Христе. И если мы торжествуем, написано благоухание познания о себе, Он распространяет. Не мы, Он распространяет. На всяком месте. Приведу библейский пример, друзья. Как это может происходить? Ну вот, сначала место Писания. В книге «Песни песней» написано «Повей ветер с севера и принеси с юга». Вернее, я не помню, как там точно. И повей на сад мой, и польются ароматы его. То есть, братья и сестры, сад, он в себе содержит благоухание, да? Но в каком случае ароматы польются? Если ветер будет дуть. А если ветер не будет дуть? Нет, не будет ароматов. Ну, где-то там внутри они будут, они есть. Но это не будет очень заметно для окружающих. Ну, это примерно, знаете, как вот с той иллюстрацией библейской, ну, я чуть по-другому. Возьмите флакончик с духами и откройте пробочку, и поставьте на шифонер. Как вы думаете, будет в комнате запах или нет? Я думаю, что запах будет едва уловимый приборами, но не людьми. Через месяц мы посмотрим, флакончик пустой. Но люди ощущать запах не будут. Хотя флакончик в себе содержит, ну, аромат, да? А если его разбить, будет запах, да? То есть, если какие-то действия со стороны применяются, тогда будет запах, он будет слышен для окружающих. Вот я живу в городе Тимошевск, это, ну, на юге России. И рядом построили кофейную фабрику, кофе производят. И вы знаете, когда ветер дует в сторону города, очень сильный запах кофе. Все жители города, невозможно не ощущать запах кофе. Ну, по этому поводу паники, там все шумят, рак будет и все такое. Ну, я не знаю, рак будет или нет, но я знаю, что запах кофе, если ветер дует. А если ветер не дует, нет запаха. Ну, там он где-то есть. Но для того, чтобы этот запах был здесь, в городе, нужен ветер. Братья и сестры, я вот, ну, приведу библейский пример один. Вот апостол Павел и Сила попали в тюрьму. Ну, и кажется, за хорошее дело, вот, ну, попали и в тюрьму. Проповедовали Евангелие, и там кому-то не понравилось. И вот заковали их в колоду. В тюрьму посадили и заковали в колоду. Братья и сестры, я думаю, что условия содержания в камере, ну, были, возможно, тяжелее, чем это, ну, сегодня вот испытывают узники или братья наши испытывали. И вот они сидят и поют. Ну, в общем-то, согласитесь, место неподходящее для пения, да? Но это же автор, который пел, он пишет: благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Во Христе всегда дает торжествовать. И вот они в узах и поют. А узники слушают. И посмотрите, как Бог начинает распространять благоухание. Кажется, благоухание за пределы камер. А как оно может просочиться? Все на ключ. И стенки толстые, да? И вдруг землетрясение. И двери открылись. Ну, темничный страж, думая, что узники разбежались, хотел умертвить. Павел говорит: не убивай себя, мы все здесь. И он их освобождает, ведет домой, омывает раны. И проповедь, и уверовали все, и крещение приняли. Ну, ну и так дальше, братья и сестры. Это просто иллюстрация, как делает Бог. То есть апостол Павел при всем желании не мог бы открыть двери темницы. Он мог только вот здесь что-то сделать. А Бог открывает двери темницы. Ну, двери темницы открылись, а кто ж освобождать? Ну, какой умный стражник, вот, ну, скажем, освободит узников? Да, это же риск очень большой. Вот. А Бог так делает, что стражник, вот, ну, отомкнул их и домой привел. И благоухание распространяется. И написано: на всяком месте, на всяком месте. Братья и сестры, когда на Иерусалимскую церковь вот гонение началось, то верующие рассеялись по разным местам. И ходили, и они проповедовали. Сначала кто-то проповедовал только евреям, а нашлись некоторые, которые начали и язычникам проповедовать. Филипп в Самарию пришел и там начал проповедовать. Братья и сестры, и таким образом весть об Иисусе Христе распространялась. И достигла вашего города, и достигла нашего города. И уже на протяжении 2000 лет, посмотрите, сколько верующих. Вот выходят, казахи поют. Вот. А скажем, ну, ислам и христианство, в общем-то, очень трудно. Я знаю, друзья, я на Кавказе живу, у нас мусульман больше, чем не мусульман. И я знаю, что трудно очень мусульманину покаяться, но обращаются к Богу и каются, и благоухание распространяется, и все дальше, и дальше. Братья и сестры, и это делает Бог. Бог дает нам торжествовать, и Бог распространяет благоухание. Бог распространяет благоухание. И это благоухание, друзья, оно для одних запах живительный на жизнь написано, а для других смертоносный на смерть. А как это может быть? Один и тот же запах одновременно и живительный, и смертоносный. А как это может быть? Но я представляю это так, что вот один человек услышал весть о Христе и уверовал, а другой услышал и не уверовал. И вот то, что он услышал и не уверовал, это ему будет в осуждение. Написано, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Но слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово, которое я говорил. Братья и сестры, и в данном случае здесь по тексту я говорил, Божья сторона и человеческая сторона. Наша задача содержать в себе жизнь. То есть иметь в себе благоухание. А распространять будет Бог. Но наша сторона, друзья, написано, мы не повреждаем Слово Божье, а проповедуем искренно пред Богом во Христе. То есть это проповедь. Это наша сторона, это наша активная сторона. Братья и сестры, одна сторона – это правильная жизнь, а вторая сторона – это проповедь. Есть христиане, которые говорят, что нужно правильно жить, не обязательно проповедовать. Правильная жизнь, она обеспечит ну, свидетельство о Христе. Это не так. Я знаю один пример, друзья, такой, что один верующий человек – ну, вел достаточно приличную жизнь, как христианин. Работал на производстве, но о Христе никому не рассказывал. Имея в виду, жизнью надо проповедовать, не обязательно словом. О Христе никому не рассказывал. И прошло 10 лет. И вдруг уверовал его сотрудник по работе. Ну, уверовал независимо от этого верующего брата. Ну, и пришел на работу и рассказывает с восхищением, что он уверовал. Всем рассказывает, что был на собрании, и я уверовал. И теперь я христианин. Этот верующий брат ему говорит, а я уже давно христианин. Еще 10 лет назад я христианин. А этот ему говорит, а как же ты 10 лет молчал? Если бы ты мне 10 лет назад сказал, я бы уверовал, может, еще 10 лет назад. А он говорит, я на тебя смотрел, и я думал, что можно хорошо жить и без Бога. Братья и сестры, здесь вот апостол Павел пишет, что Бог распространяет благоухание через правильную жизнь верующих, через торжество во Христе Иисусе, когда трудно бывает. Бог распространяет. Ветер дует, и благоухание распространяется на всяком месте. Но сторона христианина написана, мы проповедуем Слово Божие, не повреждая, но искренно, как должно, пред Богом во Христе. Это проповедь. Братья и сестры, и жизнь христианина, она может быть запахом живительным, правильная жизнь для некоторых или для многих, и смертоносным для других людей, которые не воспринимают жизнь, не воспринимают благоухание или не воспринимают слово. Братья и сестры, но у меня вопрос вот какой. Скажите, а неправильная жизнь может быть хорошим запахом или нет? Вот правильная жизнь – это благоухание Христово. А неправильная жизнь христианина может ли быть запахом живительным на жизнь? Или только смертоносным? Братья и сестры, неправильная жизнь христианина, она будет только запахом смертоносным. Только смертоносным. Приведу один пример. Один верующий человек решил, ну, плоды приносить для Бога. Ну, проповедовать Евангелие. И с этой целью он переселился в один очень отдаленный поселок. Имея в виду, как он сказал, я поеду туда создавать церковь. Прошло примерно 12 лет, и церкви там не получилось церкви. Но решила группа братьев помочь. Взяли озвучивающую аппаратуру, там и братья, и сестры поехали туда. Ну и одну неделю они в этом поселке трудились. Ну как бы, чтобы образовалась церковь, тем более домик уже есть, вот и семья уже есть. И, ну это всегда легче, когда есть место для собрания. И вот когда уезжали, люди плакали. Они говорили, а на кого вы нас оставляете? Вот вы уезжаете. А брат, один из служителей нашей церкви, он говорит, ну как на кого оставим? Вот здесь брат наш живет. У него в доме теперь собрания будут проходить и все. А люди говорят, к нему в дом не пойдем. Вот такая жизнь. К нему в дом не пойдем. И все. Братья и сестры, это неправильная жизнь. Это не есть Христово благоухание. Это запах, а запах все равно, друзья. Запах всегда есть, когда человек правильно живет или неправильно. Запах всегда есть. Но если христианин живет неправильно, это запах только смертоносный. И еще один пример. В одном поселке уверовала одна женщина, медсестра. Ну, примерно 50 лет. А поселок большой. Ну, и как медсестра, ее все знали. И вот она уверовала. Братья и сестры, с момента ее уверования прошло уже около 10 лет. Я только результат. В этом поселке сегодня 65 членов церкви. Через жизнь этой сестры. 65 членов церкви. И вот я размышляю, вот, ну, бывают миссионеры едут, и слава Богу, у нас очень много братьев-миссионеров, много церквей появляется. Но таких высоких результатов миссионерства я не знаю. Я не знаю. Вот что такое Христово благоухание. Торжествовать во Христе, и, кстати, скажу, друзья, я знаю лично эту сестру, и общался с ней много, и я скажу, друзья, у нее очень много скорбей. Она потеряла мужа, когда ей было примерно 47 лет. Осталось двое сыновей. С сыновьями было очень трудно. Один сын в тюрьме сидел. Ну и так вот, такая вот жизнь тяжелая. И вот в таком состоянии она уверовала. И сегодня очень много. Ну, то там уже церковь. Мы туда уже братьев направили, потому что, ну, как бы сказать, чтобы возглавить. Дом молитвы построили. И все. И знаете, друзья, я вот для себя вывод какой делаю. Насколько важно, чтобы вот это благоухание было в нас. Нам иногда кажется, а как распространить, у меня не получилось. Братья и сестры, если у нас правильное отношение с Богом, и этот запах добрый есть в нас, Бог даст благодать торжествовать во Христе, и благоухание Бог будет распространять, и результаты будут хорошие. Посмотрите, как много верующих, да? Но было же время, когда здесь, ну, кто-то приехал первый. Или какая-то маленькая группа была. Ну, безусловно, такое время было. Друзья, любая церковь начиналась, ну, с маленькой группы верующих. И по мере того, как благодать Божия действовала здесь, то церкви росли, люди приходили. Вот, и благоухание распространялось через действие Божьей благодати. Братья и сестры, я вот там, где я проживаю, ну, примерно в 90-м году или в 89-м году у нас было, ну, примерно 40 человек, 40 членов церкви. И очень мало приходили грешники, очень мало, ну, примерно один человек в год. И один человек в год приходил, а кто-то умирал, и нас больше не становилось. Мы легко помещались вот в наших, ну, скромных домах, в небольших комнатах, и так проходило собрание. И вы знаете, друзья, и нас это положение начало тревожить. Ну, почему так? Почему вот, ну, благоухание не распространяется? И мы назначили пост. Мы решили поститься каждую среду. И, ну, под строгим законом. Простите, я так, как есть, говорю, под строгим законом. Не имеешь права быть не в посте. Ну, так вот мы по молодости такие решительные были. И вы знаете, друзья, нас было 40, ну, примерно 45 человек. И все как один, даже и почечники, и желудочники, все постились до вечера. И Бог начал действовать. Я не буду рассказывать, как, друзья. Сегодня у нас 400 членов. 400 членов. И абсолютно, братья и сестры, я не вижу, что это какое-то наша роль, наше участие. Я только скажу, что Бог так действовал. Бог действовал. И грешники приходили, и каялись, и церковь росла, и церковь росла. И вот я вот читаю вот это место Писания. Друзья, пропал Тит, кажется, ну, переживание, для Павла это было очень большое переживание. Друзья, он же был как отец. Он был как отец. И он за каждого человека переживал. И вдруг Тит ожидал в Траде, они приходят, нету Тита. А Бог продолжал действовать. Давал торжествовать и распространял благоухание. И церкви росли. И посмотрите, как много церквей, и как много обращений было. Друзья, а потом послания апостольские. Вот в одном послании он написал о распространении благоухания. Очень ярко написал. Благодарю Бога моего за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Вы помните, кому написано, да? Это к римской церкви. Кажется, можно было бы, вера ваша возвещается в Риме. А написано, вера ваша возвещается во всем мире. Вот как Бог может ветер создавать. Но если запах есть внутри, ветер подул, и благоухание распространяется. Поэтому пускай нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы проверяли нашу жизнь. И задали бы себе вопрос. Вот мы, то, что мы должны быть, это да. Но мы Христово благоухание или нет? Какой запах? Может быть, только плохой и только на смерть. А написано, запах живительный, доброе благоухание. Поэтому пускай Господь нас благословит. Мы сейчас помолимся вместе с вами. Пусть имя Его прославится в нас.